Ночь пятая. Прислуга давно ушла, а родители разбрелись по своим комнатам. Я же поняла, что чертовски устала. Напряжение и страх сковали шею, плечи, позвоночник и легкие. Я осознала, что от страха за друзей задерживаю дыхание. Мои друзья не пойдут на смерть, даже если мне придется поссориться с ними и разорвать все отношения, закрыв перед их любопытными носами двери особняка. Я глубоко вдохнула и выдохнула, сбрасывая напряжение. Впереди у меня еще более страшное испытание. В полночь я должна буду выйти из комнаты и, стараясь не попасться, обшарить коридоры и комнаты в поисках дневников, писем и завещаний. А еще страшнее то время ожидания, что осталось до часа икс. Как дождалась полуночи, не знаю. Помогла работа над защитными зельями и амулетами для друзей. Все, что я смогла выжить из себя, черной ведьмы-полукровки, я вложила в защиту. Если этой ночью выживу, завтра отдам Поле с Юки и Мартину. Когда часы пробили полночь, с карманами, полными волшебства, я выскользнула из своей спальни и, как пришибленная мышь, поползла по коридору, умирая от страха на каждом шагу. Это уже был другой дом. Скрипы и шорохи заставляли замирать все внутри. С приходом ночи особняк ожил. Проснулся после долгого дневного сна. Безумие и ненависть засочились из стен дома. Это зло тянулось ко всему живому и жадно липло к коже. Казалось, сами стены, покрытые обоями, мебель и вещи, заболевали от зла, наполнявшего пространство. Сегодняшней ночью я впервые почувствовала это. Бесконечная ярость, исступленная злость, неукротимый гнев, неудержимое бешенство. Испепеляющие чувства неслись по коридорам дома, как кровь по венам, опаляя все, что попадалось на пути. Обои на стенах на глазах сморщивались, превращаясь в пепел. Столешницы обугливались, спинки стоящих в коридоре стульев потрескивали от тлеющего внутри огня. Мебель трещала и изгибалась в темноте от невыносимого жара ненависти. Я очень близко к источнику. Присев, я в ужасе замерла, надеясь, что наваждение пройдет мимо, не заметив меня. Прятаться было бесполезно. То, у чего нет глаз, увидит тебя везде. Нечто в недрах особняка выползало из своего убежища и жаждало крови и смерти. Клубившийся в коридоре мрак поглощал всякий свет. Мой маленький амулет с тонкой свечой мигнул и потух. Я осталась в полной темноте, один на один с ночным ужасом. Позади сгустилось предчувствие. Из последних сил, собрав все свое мужество, я повернулась, чтобы взглянуть в лицо неизвестности. За спиной вспыхнул свет. Резко, словно резанули ножом по глазам. Я обернулась, прикрыв рукой глаза от яркого электрического света. Повисшая пауза длилась бесконечно долго. «Что вы здесь делаете?» Сползая по стенке от пережитого страха, спросила я. Колени дрожали, вся спина взмокла от пота. Гаже всего было в желудке. Я осмотрелась. Пепел и копоть исчезли. Вокруг стояла обыкновенная пыльная мебель. «Мы с тобой», — сообщила Сьюки. «Искать дневники пропавшего наследника», — подтвердил Мартин, убирая свет фонаря от моего лица. «Ты же не думала, что мы оставим тебя одну и не поможем в поисках?» «Как вы вошли?» Я не сразу справилась со своим голосом и только сейчас начала осознавать, что это не привидение. И мои друзья действительно здесь. Все трое плюс пушистый мерзавец. А где-то рядом... Вот теперь спина действительно покрылась обжигающе жарким и смертельно липким потом истинного ужаса. Через разбитую теплицу. Нас Лун провел. Поле опустила фонарик вниз. Ах ты, мохнатый шар дерьма! Возвращаться назад уже поздно. Давно перевалило за полночь. Попыталась объясниться Поле. Слабое оправдание. «А во сне...» Попыталась я в последний раз. «Не хватится». Последний лучик надежды угас, как мой крохотный оберег невидимости, призванный скрыть от злых сил. «Мы заранее сказали своим, что ночуем у тебя. И твоя мама в курсе?» «Так вот, почему моя матушка расщедрилась на печенье и торты. Они провернули это за моей спиной. В конечном итоге, если дом тебя проглотит, с кем мы будем исследовать паранормальные?» Ни у кого нет собственного особняка с привидениями. Еще худшее оправдание, Мартин. И мы уже как-то к тебе привыкли. Это была Полли. Она часто ляпала что-то не впопад, иногда обидное, но неизменно правдивое и честное. Словно такие понятия, как такт и притворная вежливость, были ей неизвестны. «Мне что прикажешь делать? По-быстрому от вас отвыкать? Потому что до исхода ночи вас не станет, если дом проглотит вас. Мне что тогда делать?» Мысленно огрызнулась, но мои друзья уже двинулись вперед, и мне ничего не оставалось, как идти следом. Ощущение зла перестало давить на мозг, но не исчезло. Просто стало не так сильно, переместившись в другую часть особняка. Я вздохнула и полезла в карманы за амулетами. Проходя мимо спальни родителей, я скрестила за спиной пальцы и незаметно провела рукой, задвигая внешнюю задвижку. Хотя бы мои родичи не будут шляться по ночам. Друзья ждали меня, стоя у подножия лестницы. «Идем. В одиночку ты точно не сможешь все обшарить. Миссис Стил тебя опередит. К тому же она начала раньше». Мартин достал из-за пазухи очередной список. Абсолютный порядок был его хлебом с мясом. «Так, где у нас всегда хранят ненужные старые вещи, которые жалко выбросить?» Я всхлипнула и тайком утерла слезу. По двум причинам сразу. От счастья, что у меня такие верные друзья, и от страха за них. Если я ничего не сделаю, ночь они не переживут. Теперь вся ответственность за нашу компанию на мне. Я тайком бросила один амулет в карман Сьюки. «Подвал или чердак?» – гадал Мартин. «Подвал затоплен». Резко тряхнув головой и взбодрившись, не время раскисать, вклинилась в разговор я. Не хватало еще того, чтобы моих друзей похватали и утащили под воду щупальца того бесформенного желе, которое обосновалось под особняком. «Значит, чердак. Полезли». И мы полезли. В кабинет отца на поиски планов. Для начала надо было добыть их, а потом найти выход на чердачный этаж. Когда друзья отвернулись, я попыталась благодарность пнуть оборотня, но промахнулась. Нога чиркнула по ковру и задела ножку тумбы, на которой стояла ваза. Ваза закачалась, и я вместе с ней. Ногу больно, между прочим. Задрав хвост и демонстрируя свое превосходство, котик пошел за друзьями. Вся поза его твердила. «Попробуй выгнать, и увидишь, что будет». О том, что среди нас опасный и лживый оборотень, готовый на все ради своих желаний, я тоже не могла рассказать друзьям. Ночь пятая, глава первая. До чего додумался Мартин, не смогла дойти армия строителей, проектировщиков, макрабочих, а также прежние владельцы особняка и мой отец. Все 6 чертежей были наложены один на другой, скреплены скотчем, клеем и ругательствами, а в довершение подсвечены снизу электрическим фонариком. Получился универсальный план дома. Не самый подробный, но содержавший в себе все вариации когда-либо появлявшихся комнат. Если мы не находили вход в то или иное помещение, то ставили аккуратный красный крестик, тем самым показывая, что помещение не существует. Или оно пока не проявилось. С этажами тоже происходила путаница. Их было больше, чем на фасаде здания. Но этот феномен объяснялся проще. Чердачный этаж, как и первый, имел высокие 6-метровые потолки и делился на 2 этажа с крохотными каморками слуг, которые сейчас пустовали. Лакеи и служанки дружно и наотрез отказались ночевать в поместье, предпочитая особняку деревню. В общем, все пространственные чудеса пока объяснялись легко и просто. У меня это вызвало восторг, безмерное уважение к Мартину, его начитанности и интеллекту. Деревянная лестница на центральную крышу и не собиралась прятаться от нас. Она готова была вести всех желающих прямо из центра служебной мансарды под самый остроконечный купол. Помимо этого центрального подкрышного пространства имелись еще 5 башен, 4 по углам и 1 в центре. Традиционно башни в домах аристократов указывали на стороны света и назывались также. Северная башня, южная и так далее. Помимо них имелась еще 1 центральная астрономическая, накрытая такой же крышей шатрового типа, что и остальные. Их мы решили обследовать в следующий раз, в эту вылазку сосредоточившись на самом большом чердаке, резонно предположив, что именно там будут храниться самые ценные вещи. И мы не ошиблись. Дверь со скрипом, выпустившая нас на чердак, продемонстрировала нам некогда обширное пустое пространство, каждый метр которого сейчас был заставлен мебелью, сундуками, старыми вещами и прочим нужно-ненужным хламом. На наших лицах разом отразилось понимание того, что мы встряли. Обшарить такое огромное помещение за один раз будет сложно. Пушистый мешок дерьма отмер первым и смело попер вглубь извилистых коридоров, нюхая воздух и время от времени потрясая пушистым хвостом. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за наглопопым котиком. Чердак был огромен и очень захламлен. Я уже наметанным глазом определила те места, где кипящая ненависть обжигала стены и мебель. Эти места не были обуглены, и в подкрышном пространстве не клубилась черная злоба. Однако они разъедались плесенью и тленом. Явный признак того, что дом болен. Обычно дома у древних магических семей со временем становятся только крепче и нерушимее, и даже обретают собственное самосознание. Но этот особняк не просто болел. Он лежал в глубоком нокауте. Время от времени его лихорадило, и он был заразен. Замерший посреди прохода, не пройти не наступив, котик привлек внимание. Все направили свои фонари на доски пола и заметили то, что интересовало оборотня. Пушистый засранец тщательно обнюхивал следы на полу. Узкие, небольшие. Они вели вглубь чердака и обратно. «Миссис Стил», — догадалась Сьюки. «Мои друзья, так же, как и я, были не в восторге от экономки». «Шарила по чердаку», — подтвердил Мартин. Мы проследили несколько дорожек и убедились, что чердак — сплошной лабиринт из вещей. К нашему злорадству, каждая такая прогулка экономки заканчивалась тупиком. Поразмыслив, мы решили исследовать те проходы, которые еще не успела осмотреть Клариса. Если бы в одном из осмотренных хранилось завещание, она бы давно его нашла. Даже если ей там пришлось перещупать все бумаги и перерыть все сундуки, шкафы и корзины, она бы своего не упустила. Тем более у экономки были ключи на связке, и там же Аладдин, магический ключ от всех дверей, он же мастер-ключ, открывающий любые двери. Повздыхав, мы рассредоточились в одном из проходов и занялись делом, стараясь просматривать каждый уголок и клочок бумаги. Чем больше мы искали, тем скорее уходила ночь. И под куполом крыши сгущался холод. Но это были не те ледяные могильные ощущения, которые вызывало нечто. Дом изменился. Он просто дышал, оставаясь пока безопасным. Хотя я не смогла бы сказать, откуда берутся эти наползающие ощущения космического холода. Все окна на крыше оставались целыми. Нас хватило ненадолго. Я первая почувствовала отчаяние. «Мы так и в этом году не закончим. Не то, что этой ночью». Я передернулась, выдохнув облачко пара. А миссис Стил очень упорная особа, раз так часто приходилось удариться. Котику поиски надоели еще раньше. Оборотни не отличаются терпением. И он от скуки и безделья начал слоняться по чердаку, сбрасывая вещи на пол и разбивая попавшуюся под лапу керамику. Полли сдалась последней. Нудная монотонная работа по заглядыванию в каждую щель успокаивала ее. Мы не нашли ничего. Только пыль и старые книги. Счета, деловые письма и хозяйственные записи. Ничего личного. Ни личных писем, ни дневников. Собравшись на короткий перерыв совещания, мы виновато взглянули друг на друга. Каждый из нас воображал. Стоит ступить на чердак, как мы найдем 1000 завещаний и вагон дневников в придачу. Казалось, придется потрудиться. И очень прилежно, посрамив упорство экономки. Полли достала из кармана помятые пирожные, и мы перекусили. А я, воспользовавшись пустотой ее карманов, бросила туда амулет. Ребята посовещались и решили разделиться, взяв по одному из извилистых коридоров, чтобы до утра обшарить хотя бы их. Но я была против. Тем более с приходом холода меня стали беспокоить какие-то шорохи и скрипы, а также бормотание. Тихое, на грани слышимости, но очень назойливое и неумолкающее. От этих вкрадчивых шепотков хотелось бросить все и напряженно прислушиваться. Но друзья ничего не слышали и уже азартно рылись каждый в своем проходе, заглядывая в поисках бумаг даже в пыльные вазы и порванные плафоны ламп. Мне ничего не оставалось, кроме как углубиться в свой коридор, время от времени тревожно замирая, прислушиваясь к тихим переговорам друзей. Мое ответвление вело к пыльному серому окну, в которое тщетно пыталась заглянуть луна. И вот тогда-то я и почувствовала это. Легкий холодок по спине и жар в ушах и затылке. Ночь пятая, глава вторая. Каково же было мое удивление, когда вместо паляющего жара ненависти я почувствовала иное тепло. На меня пахнуло горячим воздухом, запахом мокрой вспотевшей шерсти и магических трав. Я успела только обернуться, как тут же была прижата к резному боку шкафа. За спиной возвышался такой основательный дубовый предмет интерьера, а спереди давил не менее жесткий, неудобный и такой древесный, непрошибаемый котик. Только в своей двуногой ипостаси. Я увидела, что попалась в ловушку, как глупая мышка. Это осознание сразу заставило меня отказаться от всяческой борьбы. Я даже не старалась вырвать свои запястья, попавшие в тиски лап перевертыша. Расслабилась в компании друзей, а хищник, прикидываясь белым и пушистым, все это время терпеливо пас меня. И вот, дождался своего часа. Друзья далеко, заняты делом. Да и кричать опасно, мало ли кто или что явится на зов. Потому я стиснула зубы и упрямо сжала губы. «Не кричишь?» Упираясь своим лбом в мой, тихо поинтересовался оборотень. Мерзавец медленно и верно задирал мои руки над головой. «Правильно, не стоит. Мало ли что обнаружат здесь твои друзья, если сбегутся на вопли». Например, очень голодного и злого снежного барса. Так что в целом ты все делаешь правильно. Я очень долго со времени нашей помолвки... При этих словах я побледнела. То есть маниакальное преследование — это еще цветочки. Ягодки будут во время женитьбы. Ждал, когда же мы наконец с тобой останемся наедине. И был вознагражден за свое долготерпение. Да он маньяк, осознала я. Какое к черту терпение? Мы находимся в опасном месте, ночью. Здесь люди и маги пропадают. А его только вот эти проблемы волнуют? Мохнатый, озабоченный эгоист. А самое главное, нам теперь никто не помешает. Мы с тобой теперь будем долго-долго проводить время вместе. И ты забудешь про весь этот бред с завещаниями и проклятиями. Как я была с ним согласна. Терри далеко, ждет меня в музыкальной комнате, а я вместо того, чтобы спрятаться под его защитой, брожу по дому без всякой оной, подвергая себя опасности. Поздно, уже подвергла и поплатилась за беспечность. Схвачена беспринципным паразитом. Теперь только погибать в его лапах. И все же я не могла остаться без боя. Темные так не поступают. «Ты просто хочешь мне помешать помочь Терри?» Это твоя мелкая мохнатая месть, потому что он аристократ. Оборотень подумал, пошевелив ушами. Не спорю, месть. Но вот маленькая, маловероятно. Впрочем, твой бледный и тощий доходяга мне не соперник. Только одна наша ветка перевертышей богаче и знатнее всего клана хантеров. Аристократы нам не соперники. По крайней мере, в любви они нам точно уступают. Иначе бы их рот так резко не прервался. Котик повернул одну из моих рук и посмотрел на шрамированное запястье. А у меня в голове закрутилась целая стая мыслей. Перевертыш знает, что так клане хантеров и исчезновение наследника. Только вот мысли мои тут же были спугнуты действиями котика, и до меня вполне отчетливо дошли, примерно как до жирафа, его намеки. Соперники в любви? Он так это воспринимает? Рот не прервался? Этот мохнатый засранец что, хвастается тем, что оборотни быстрее и обильнее размножаются, чем чародеи? Когда об тебя трется огромный мускулистый обнаженный парень, думать становится как-то трудно. Особенно если он относится к потомственным, и ты его до чертиков боишься. В частности, его силы, власти и деспотичности характера. Про любвеобильность перевертышей я старалась не думать, а то потеряю сознание от ужаса. Я проследила за упоительными движениями кошачьего языка, что скользил по моему запястью, сладостно и предвкушающе, облизывая брачную метку. Отчего-то покраснела и отчетливо проявилась вновь. Я поверила, что оборотни размножаются быстрее, больше, лучше и выше, и упорнее, и настырнее, и вообще постоянно. Оборотни делают это, не прекращая. Даже суккубы считают соблазнение чем-то вроде спортивной игры. А к продолжению рода относятся очень серьезно. Тогда как оборотни, похоже, давным-давно потеряли все берега. Ой, мать моя, человечка. Но ведь темные не сдаются, так? Ты просто боишься, что мы найдем завещание, и тогда... Что тогда я и сама не знала. Но эта угроза почему-то подействовала. Ой, да ладно. Фыркнул носом оборотень, очень покошачье, между прочим, получилось. Вы здесь лет на 10, не меньше. Я скисла, потому что барсик попал не в бровь, а в глаз. Ничего не выйдет, если такими темпами ковыряться. Будете столько же времени искать, сколько этим занимается миссис Стил. А она здесь уже не один год роется, если судить по запаху. Впрочем, мурлыкнул котик, теперь ее дела пойдут быстрее. Мое лицо явственно выражало недоумение. С такой-то армией слуг. Радостно пояснил мерзавец. Ей даже не надо объяснять, что они ищут. Просто приказать всем горничным, служанкам, лакеям и коридорным искать бумаги определенного вида. И дело в шляпе. Такая толпа разом обшарит весь особняк от крыши до подвала. Я закусила губу, не желая соглашаться с его правотой. Но оборотень мыслил вполне здраво. У экономки явное преимущество. И самое главное, ей никак не помешать. Если только я не увеличу количество собственных рук. Ну или добавлю к своей поисковой команде пару лап, нос и хвост. Только как это сделать? Ночь пятая, глава третья. Неужели ничего нельзя сделать? Притворно завыла я, пуская слезу. Как обидно и несправедливо. Ну что ж, философски пожал бугристыми плечами барсик, и мышцы заиграли под кожей. Жизнь она такая, но я знаю способ, как тебя утешить. Ты и думать забудешь об этих бумажках. Мама дорогая, только не это. Ничего подобного. Еще громче заскулила я. Правда, выла я от вполне определенного ужаса, который, кстати, в это время облизывал мою шею, попутно царапая клыками кожу, пытаясь прикусить мочку уха. Они не выходят у меня из головы, только об этом и думаю. Заявила я капризным тоном наотрез, отказываясь настраиваться на кошачий развратный романтичный лад. «Грррр!» — зарычал раздосадованный котик. «Свет клином, что ли, сошелся на этих бумажках?» «Они мне нужны!» — непреклонно отрезала я. «Ведь умру от любопытства. А оно, между прочим, сгубило кошку. Если не почитаю, что в них мне конец. А вот если удовлетворю свое любопытство...» «Глядишь, там и другие желания появятся». Котик нахмурился, а я тут же просекла, что попала в точку. То ли оборотень знал, где бумаги и завещания, то ли был в курсе, как их найти. Это читалось на его недовольной и до нельзя раздраженной морде. Перевертыш еще какое-то время хмуро соображал, зачем мне эта бумажная дрянь понадобилась. А потом в непревзойденном стиле всех кошачьих выбросил проблему из головы, заменив ее другой. Более важный для его эгоистейшества идеи. «А что я получаю за это?» Гортанно мурлыкнул он, и эта мау в конце превратилась в вожделенный рык и клокотание желания в горле. Пинка под зад, мысленно огрызнулась я. «Ну мало ли, что такое игривое придет в мою голову?» Загадочно протянула я. «После того, как я получу желаемое». «Ладно, что это за бумажки? Если я тебе их найду, ты расслабишься?» «Да, очень. Очень расслаблюсь, просто камень с души упадет. Это дневники бывших хозяев особняка и завещания. Мне ведь это очень важно. Узнать, наследница я в конце концов или нет?» Скороговоркой затраторила я и замерла в предвкушении. «Получится или нет?» Котик хмыкнул и глубоко втянул носом в воздух. «А оборотни вовсе не умные». Подумала я и потом очень пожалела. Перевертыши, может, недалекие, но очень цепкие. Искать документы пушистый засранец пошел вместе со мной. Вернее, крепко прижав меня к своему боку. Котик шел по следу легко и непринужденно, попутно таща меня под мышкой. Его руки держали меня так, словно прилипли к моей коже. Барсик еще и успевал по ходу дела почесывать мне животик своей лапой. Видно, резонно полагая. Раз такое нравится кошачьим, то и мне тоже придется по вкусу. От этих движений я ежилась, как гусеница. Но послушно висела, про себя предвкушая находку. А коридоры и повороты мелькали один за другим, пока моя пушистая ищейка не остановилась у совершенно ничем не примечательной груды вещей и мусора. полусгнившие бумаги, поросшие плесенью и грибами, связки старых газет, гроссбухи, полные аристократических финансовых тайн, книги, возможно, романы и иные бумажные изделия прошлого века, дорогие альбомы с кожаными переплетами. Именно они и привлекли мое внимание. Поблекшие золотые узоры гипнотизировали. Где-то там, в этой груди, ответы на большинство моих вопросов. Я осторожно начала перебирать стопку под насмешливым кошачьим взглядом. Оборотень, довольно щурясь, наблюдал за моим ажиотажем, облокотившись локтем на пыльный стеллаж из мебели. А я не могла оторвать глаз от пожелтевших страниц. Это были фотоальбомы и книги с чистыми страницами для записей. Дневник лежал в самом низу, под стопкой пожелтевших газет, единственный с записями. Но я взяла не только его, но и альбом с магическими фотографиями. «Но как?» Я вопросительно посмотрела на котика, прижимая к груди то, что и не надеялась найти так быстро. «Воняет духами, словно дневник девицы», — пояснил котик. «Он просто следит за собой, в отличие от некоторых. Оскорбилась я за аристократа». Однако оборотень пропустил мои слова мимо ушей и не спускал с меня взгляд, глядя так пристально, что я почувствовала себя фолиантом. Очень дорогим, очень старинным и очень желанным. Неприятное чувство, я вам скажу. Но еще противнее муки совести, которые я вскоре испытаю, если удача будет на моей стороне. Потому что я собираюсь обмануть недалекого котика. Но ведь нам, черным ведьмам, не пристало иметь совесть. Так что затолкаем это мерзкое ощущение подальше. У ведьмы-полукровки иногда нет другого выбора, кроме как быть стервой и желательно потомственной. Я замерла, готовясь. Холод сосредоточения прошелся по моей спине, скользнул по ногам и остудил шею. Странное чувство. Это вовсе не мой страх ползет по коже. Здесь, в этом закутке чердачного лабиринта, и в самом деле становится холоднее. Уже совсем неприятные ощущения льда поползли по бедру, отчего я впала в еще больший ступор. Весь чердак накрыло предчувствием гнетущего присутствия. Я вздрогнула, и тут же по ледяной коже прошлось обжигающим жаром, до боли согревая замерзшее тело. Следом новые и новые огненные щупальца заскользили по всем поверхностям, а пол и вовсе улетел из-под ног. Ночь пятая, глава четвертая. Когда первый шок прошел, я открыла глаза. Котик сгробастал меня в свою необъятную охапку. Это его всегда огненные руки потомственного оборотня грели мою заледеневшую кожу. Надо действовать, пока не стало совсем поздно. Холод наползал из всех сторон. Это дуло не из чердачных щелей, а из потусторонних. «Манифестация», — осознала я. Явление призрака или чего-то иного. Возможно, именно того, что ползает по дому и может заставить потомственного аристократа объединиться с оборотнем, самого сильного клана, и встать плечом к плечу. Все мы в тот раз почувствовали зло, что скиталось по дому, и чьей жертвой я чуть не стала. У меня очень мало времени. Я взглянула в сияющие глаза котика и робко улыбнулась. Барсик только этого и ждал. Мое неуклюжее поощрение подействовало на него, как ведро валерьянки. Оборотень в единый миг прижал меня к себе так, что все ребра затрещали. Особенно сильно трещали альбомы, зажатые между нашими телами, которые я выставила как щит. Я резонно опасалась, что домашняя одежда станет ненадежной преградой для рвущейся в бой кошачьей мужественности. Особенно после того, как я раздразнила оборотня. Обжигающие полные и покошачьи наглые губы прижались к моим. Такого жара и напора я не знала. Даже по рассказам суккубов, любивших похвастаться всем желающим послушать о своих победах и спортивно-любовных достижениях. Губы оборотня жестоко сминали мои. Казалось, вот-вот кошачий аристократ вопьется в меня своими клыками и будет рвать на части. Но потомственный полностью контролировал себя, не выпуская клыков и когтей. Что было удивительно для такого подлеца и ловеласа. Котик только все сильнее и сильнее вжимался в меня. Скоро жесткая, проклеенная магическим клеем картонная обложка альбома не выдержит и треснет. Инициатива наглая и сокрушительная всецело на стороне перевертыша. Мне даже ничего не надо было делать. Бесцеремонный аристократ из рода Мохнатопопых собирался самостоятельно заниматься известным процессом, оставляя мне роль бесправной марионетки, игрушки в его мощных хищных лапах. Эти самые лапы гуляли по всему моему телу, в то время как моя дрожащая рука истерично шарила по оборотню, путаясь в его волосах и подбираясь к шее потомственного. Нет, задушить бессовестного аристократа я бы не сумела, даже если бы я страстно желала этого. Я собиралась сделать нечто иное. Моя рука, несмотря на время от времени улетавшее куда-то в небеса сознание, все-таки безошибочно нашла цель и сжалась на ней. С небес, куда хотел заманить меня потомственный, на землю, меня возвращал потусторонний озноб, впивавшийся в позвоночник. Оборотень как будто ничего этого не чувствовал. Его, по-видимому, грело желание, что заменяет оборотнем любовь. Все произошло мгновенно. Раз я целую в засос мохнатую рожу пушистого котика, а в руке моей сорванное и разрушенное заклинание, посаженное неизвестной ведьмой на ожерелье из рыбьих костей и прочего оккультного мусора. Два. И раздосадованный аристократ падает на пол. Не удержавшись в воздухе, он забавно дрыгается и плюхается. К сожалению, на все четыре лапы. Три. Я разворачиваюсь и бегу прочь, прижимая к груди альбом и дневник Теодора Хантера. А за моей спиной воет от ярости раздосадованный оборотень. Я его понимала. Добыча ушла, заклинание разрушено, кошачьему нагломордию нанесен репутационный урон. Жертва отказалась быть таковой и вздумала сопротивляться и перечить потомственному перевертышу. Однако меня беспокоили другие проблемы. Где мои друзья и как их уберечь от того, что надвигается? Если, конечно, это уже не здесь. Или уже не пожрало моих друзей. Какое-то время котик пытался меня догнать, завывая как сирена. И в его воплях уже слышалось нечто испуганное. Для этого он забрался наверх свалки вещей и бежал следом, перескакивая с горы на гору. Но я так металась и петляла по чердачному лабиринту, что мохнатый любовник не успевал за моими крутыми поворотами. Шкаф, который я предусмотрительно толкнула, положил конец погоне за моей персоной. Котик сорвался вниз, испоганив полировку мебели когтями, а потом его еще и погребло под обвалом нагроможденных друг на друга вещей. Но и после этого оскорбленный оборотень не сдался, стараясь выплыть из потока барахла. Окончательную точку в погоне поставил старый ведьминский чугунный дырявый котел, что с довольно глухим звуком упал на широкий лоб мохнатого преследователя, окончательно погасив его пыл и сознание. Холод становился совершенно невыносим, настигая меня. Где-то вдали послышались испуганные голоса друзей, которые сначала переговаривались, потом окликали друг друга, потом стали звать меня громче и настойчивее. Ощущение чего-то недоброго присутствия становилось все сильнее, угнетало и забирало волю. Все сильнее хотелось лечь на землю и умереть. Времени не осталось совсем, я соображала недолго. Приняв решение, я побежала прочь, уводя за собой ледяное наваждение. Ночь, 5, глава 5. Все было не как в прошлый раз. Я не чувствовала дьявольской погони. Скорее, ледяной стеной летело ощущение тревоги. Ну и, конечно же, само чувство смертельной свежести. Ни грамма присутствия чего-то разумного и альтернативно живого. Правда, и этой стихии я не собиралась сдаваться. И началась бешеная гонка по коридорам, лестницам, этажам и залам. В какой-то момент, когда я поняла, что уже выбиваюсь из сил, стена льда догнала меня. Пролетела мимо, накрыла, перевернула и понеслась дальше. Я очутилась в темном и совершенно пустом коридоре особняка. Никого, ничего, ни звука. Полная пустота, если не считать посверкивающих в темноте мебели и безделушек. Потому что, несмотря на полное отсутствие потусторонней активности, я все еще чувствовала внутреннее напряжение. Ну или это у меня нервы расшатались по причине беспокойства за друзей. Не веря такому легкому избавлению, я осторожно двинулась по коридору, заглядывая в залы и осторожно трогая дверные ручки комнат. Я не могла определить, какая это часть особняка. Да и спросить было не у кого. Во всем доме ни единого признака жизни или призрака. Почувствовав чье-то присутствие, я резко обернулась и шарахнулась в сторону. Быстрым шагом мимо меня прошла служанка, глуша торопливые шаги. Нельзя было ошибиться. Белый фартук, кружевной чепчик на макушке, черное саржевое платье и практичные ботинки на пуговках. Перед собой девушка несла что-то, накрытое салфеткой. То ли поднос, то ли тазик. Я пребывала в ступоре всего секунду, а потом бросилась вслед за девушкой. Все-таки первая встреченная мной живая душа. Догнать служанку было непросто. Она не откликалась на мои призывы, спеша изо всех сил. Конец погони положила паутина, в которую я вляпалась всем лицом. Она залепила мне веки и прилипла к челке. Стая испуганных паучков бросилась рассыпную, а я, жмурясь и сдирая с лица липкие ленты, краем глаза заметила, как служанка свернула за угол. Упускать беглянку я не собиралась и кинулась следом. Завернула за угол и... уткнулась носом в тупик. Мне понадобилась минута, чтобы осознать, что произошло. Потом по моей спине пробежал холодок ужаса. Кто еще, как не призраки, ходит сквозь паутину? А она после них так и остается висеть, загородив весь коридор. Значит, я видела призрака. Стало как-то не по себе. Это нормально, когда старый особняк с древней богатой историей изобилует призраками и всяким прочим астральным мусором. Было бы более напряжно, если б всего этого не существовало. Но когда призраки какие-то не такие, помогают тебе и могут даже дотрагиваться до тебя, не попадают ни под одну известную категорию, невольно задумаешься, а надо ли жить в таком месте. И вот бы был еще выбор. Но больше, чем призрак, меня напрягло иное. Коридор. Какого черта в этом месте выросла стена? Я ведь об нее чуть нос не расквасила. Так бы и летела за призраком, и улетела прямо носом в каменную кладку, лишь слегка прикрытую пожелтевшими обоями, которые, впрочем, уже начали отваливаться. Я помогла им оторваться, полностью злобно содрав их. Все так и есть. Каменная кладка, я не ошиблась. Но как так может быть? Я же в западном крыле. За этаж не могу ручаться. Мартин объяснил мне, что этажей больше, потому что высота потолка на некоторых из них по 6 метров, и этажи разъединены на несколько. Но никаких стен и тупиков в галерее не было и быть не может. Этот коридор опоясывает особняк по кругу, а из него уже вовнутрь идут комнаты и гостиные. Я выглянула в окно, чтобы убедиться, что права, и увидела то, что намеревалась увидеть – кусочек кладбища и лес с правильной стороны. Все тонуло в белесой дымке, еще никогда туман не стоял так долго. Он явился вместе с нами и, похоже, не намеревался уходить. Место я определила правильно, уже стала привыкать к особняку, однако стена обескуражила. Меня проняло осознание, а не то ли это явление, когда дом по ночам начинает расти и шириться. Готова поклясться, ни на одном из планов этой стены нет. Я достаточно хорошо запомнила сборную карту, созданную Мартином. Даже ночью в темноте смогла определить, в какой части дома нахожусь. Ночь, 5, глава 6. Стало жутко. А если это ловушка? Если дом собирается меня съесть? Сначала загоняет как добычу, завлекает призраками, потом пожирает. И сколько таких недотеп, как я, попалось на эту удочку? Последовали за привидением и попали в капкан. Оказались в таком вот тупике. Отсюда вообще выбраться можно? В припадке истерики я бросилась к ближайшей двери и рванула ее на себя. Где этот чертов коридор? Я хочу немедленно выбраться из ловушки, пока меня не стали переваривать. За дверью оказалась комната, а за следующей еще одна. Через весь особняк я точно знала, можно пройти насквозь. Спальни соединялись посредством сдвоенных санузлов и больше походили на анфилады или проходные дворы. Я металась по комнатам, стараясь обойти стену и попасть в галерею. Но у меня ничего не получалось. Я снова и снова оказывалась в чьей-то гостиной или спальне. Забежав в очередную комнату, я заметалась по ней, ища следующую дверь. В голове стучала мысль. Меня даже не найдут. А дом пристроит еще одну комнату или чулан. Какой глупостью было покинуть друзей. Но если бы мы остались, то пропали бы вместе, и в особняке появилась бы целая анфилада. Я взвыла и бросилась к противоположной стене, ища дверь. Потом к следующей. Выхода не было и там. Третья стена, четвертая, пятая. Стоп. Откуда в квадратной комнате пять стен? И где эта чертова дверь? А тем временем меня в очередной раз начинало промораживать до костей. Холод наползал со всех сторон, будто где-то рядом находились открытые двери гигантских холодильников. Только свою дверь я найти никак не могла. В отчаянии я подлетела к окну и, вцепившись в шторы, рванула их. Вниз полетели пыль, карниз и километры тяжелой материи. Однако комната в единый миг наполнилась лунным светом. Я, стоя спиной к окну, за которым клубился туман, в напряжении рассматривала стены. Выхода нигде не было, совершенно нигде. Только на одной из стен тускло посверкивало зеркало. Да клубилась пыль. В остальном все обыденно. Комод, кресло, тяжелый ковер на полу, заросший паутиной камин. Двери в комнате не было. Как же я тогда сюда попала? Подойдя к зеркалу, я убедилась, что это не сон, стекло тоже не являлось дверью. В мою душу медленно начало вползать отчаяние. Так вот, как оно происходит. Вот как дом пожирает людей. До окончательного припадка, или того хуже истерики, меня чуть не довели две фигуры в стекле. Они отражаются в зеркалах. Призраки. Еще их видят кошки. Я замерла, будто бы уже под воздействием потусторонней стужи стала куском льда. Кажется, это были женщины. Отражения сильно размыты и видны только в центре, там, куда падал лунный луч. Ужас прокрался в душу. Они за моей спиной? Призраки, духи, мертвецы. Я одна с ними в комнате без дверей. Мертвые не отпускают, тянут за собой в могилу. Хотят утащить на тот свет. Это чувствовалось по иномирному холоду, сковавшему тело. Я боялась повернуться. Не хотела смотреть на то, что за спиной. В этом доме мертвые встают и ходят. Я вспомнила один из слухов. Каждый, кто умрет в доме, превращается в призрака и остается в нем навсегда. Мартин рассказывал, дом долго стоял пустой, но все, кто туда залезали, или бесследно исчезали, или видели странные вещи. Все деревенские говорят, что особняк – плохое место. В доме даже было несколько смертей. Нанятый смотрителем старый сторож умер от сердечного приступа. Возможно, увидел страшное. Или увидели его. Теперь настала моя очередь. Я нарушила правила. Вышла ночью из комнаты. Не на это ли рассчитывала экономка? Новые хозяева бесследно пропали, как и многие до нас. А она по-прежнему останется здесь, неписанной властительницей, пока не найдет все завещания. На лице одной из женщин отразился страх, вина, сожаление и отчаяние. Как я ее понимала? Я тоже не хотела умирать. Незнакомка беззвучно шевелила губами, что-то говоря своей соседке, чье лицо невозможно было разглядеть. Казалось, одна женщина чего-то требовала от другой. Вдруг я увидела нечто странное. То, что заставило кровь стучать в висках. Тлен, гниль, как язвы расползались за спинами женщин, пока одна из них говорила, держа другую за локоть и требуя чего-то. Губы ее кривились и быстро двигались. Эта зараза за их спинами сочилась из стен, ползла по вещам и заражала одного члена этой немой пантомимы за другим. Внезапно печальная женщина повернулась ко мне лицом. Я увидела, как темные пятна поползли по ее лицу. Женщина повернула голову к своей учительнице и резким кивком на что-то согласилась. И только тогда вторая от нее отстала и отпустила руку, которую, видимо, очень больно сжимала. Будучи на грани обморока, я так и не смогла досмотреть всю сцену до конца. Луна спряталась за тучами, и в комнате воцарился кромешный мрак. Колени мои подогнулись, я упала на четвереньки. Ничего не видя, я ползла, ощупывая пространство перед собой. Несмотря на то, что могильный ужас уходил, и в комнате становилось теплее, меня била крупная дрожь. Было страшно до икоты находиться в одной комнате с призраками. Руки погрузились во что-то мягкое. Сорванные шторы. Я заползла на них, свернулась клубком. В попытке согреться обмоталась тканью, словно гусеница, готовая к трансформации, и принялась ждать. Сил не было совершенно. Становилось понятно, что комната не выпустит. Мне только и оставалось покорно ждать того момента, когда дом окончательно меня проглотит, то есть смерти, а возможно и чего-нибудь похуже. Подумав о таком конце, я невольно всхлипнула. хоть и пообещала себе не реветь. Если бы у меня в карманах находилось хоть что-то ядовитое, я бы предпочла принять снадобье и не мучиться. Но в карманах, как назло, были только противокошачьи и антиоборотневые препараты, которые, кстати, совершенно не действовали. Что навело меня на мысль об очень сильной ведьме, работающей на потомственного перевертыша. Но теперь это все было неважно. Самое страшное состояло в том, что я больше никогда не увижу Терри. И это приносило гораздо большее терзание, чем тягостное бесконечное ожидание неминуемой смерти. Крупная слеза скатилась по щеке и, прыгнув на бархат, покатилась дальше, скрывшись в пыли. Как я ни старалась храбриться, держать себя в руках не могла. Сказывалась человеческая половина. Потомственная чистокровная ведьма давно бы наплевала на все и как минимум завалилась спать. Крепкий сон – залог красоты и дьявольской привлекательности. Аня ныла в темноте, ежеминутно вздрагивая от рыданий. Ни о чем ином я так не жалела сейчас, как о том, что не успела попрощаться с аристократом и родными. Корила себя за то, что вместо того, чтобы в последний раз взглянуть на мага, бездумно прыгнула в пасть этому дьявольскому дому. Я так и не смогла ничем помочь Терри. Он, обещавший защиту, так и будет вечно ждать меня в музыкальной комнате. Хотя я уже больше никогда не приду. Потомственный подумает, что я обманула его, воспользовавшись аристократической протекцией, да так и не выполнив часть своей сделки. И маленький ребенок, сводный братик мага, я не смогла его спасти. Кто бы или что бы ни угрожало Хантерам, оно теперь легко доберется до ребенка, свалив вину и расплату на потомственного наследника. Ох, Терри, как я могла быть столь беспечна и наивна? В голове мелькнула мысль. Что-то не сходится. Зачем аристократу подставлять самого себя, убивая наследника, если необходимо только найти завещание? Я подозревала, что ни в одном документе не проставлена дата, и он станет полноправным наследником всего. Пачкать руки не обязательно. Можно выйти из этой игры чистеньким и незапятнанным, так как это любят потомственные. Но не вот так на глазах у всех вредить собственной репутации. Не верю, что потомственный сделал бы такое. Но подтверждений моим догадкам не было. А спустя некоторое время подобные вещи и вовсе перестанут меня тревожить. Особенно, когда особняк приступит к трапезе. Оставалась одна надежда. Если Теодор Хантер мертв, возможно, мы встретимся с ним вновь в иных измерениях. Хотя я, ведьма-полукровка, давно не верила в такую щедрость судьбы. К потомственным аристократам высшие силы всегда более благосклонны. Мне только и оставалось тихо плакать, сглатывая соленые слезы, последний раз воскрешая перед глазами образ лунноволосого аристократа, что украл мое сердце. Удар сотряс комнату, и я сжалась в комок. Вот он, конец всему. Я больше не встречусь с Терри. Да и котик, что так старался сделать меня своей, облезет и неровно обрастет. Что, конечно, ужас для оборотня. Но меня к тому времени уже не будет. И я не смогу позлорадствовать. Каждый титанический удар звоном отдавался в моей голове. Стены тряслись. Так же, как и моя трусливая душонка. В неровном свете рассвета я увидела трещины, ползущие по стене, разорванные обвисшие обои, куски штукатурки и кирпича, летящие во все стороны. Что бы там ни было, сейчас оно доберется до меня. В надежде, что после смерти встречусь с магом, я не хотела, чтобы моя жизнь закончилась вот так, в униженной коленопреклонной позе. Поэтому я как могла встала на дрожащих ногах. И в окутавших меня клубах пыли и известки, насколько смогла, гордо выпрямила спину. Даже скрытая строительным туманом, я прекрасно понимала, что над моей скрюченной осанкой можно надорвать живот от смеха. Но старалась как могла. Стыд перед гордым и прекрасным аристократом, не сгибавшимся ни при каких обстоятельствах, был мучительнее любого позора.